гуру. Расширение сознания и восхождение духа идут при установлении связи с учителем. Чем прочнее она, тем продвижение успешнее. Основными ее качествами будут непрерываемость и постоянство, которые укрепляются постоянным вниманием к ним.